Она употребила уже два пирожных и прицеливалась на третий. Мужчины остановились на одном, кроме Курта, который тоже приналег на сладости. «Не сразу», — ответил Буч. «Сначала нам надо заработать репутацию. Пара дел уже есть, так скажем, от прежних заказчиков. Для одного нужен будет Каусаку, для второго лучше бы применить Дрейер, чтобы не делать несколько ходок. Этим вы и займетесь, то есть подготовите Дрейер. Раули, ты уже прикинул объем работ?» «Так, в общем», — ответил Альф, блаженно щурясь, попивая чай. «Разумеется, надо будет заменить один из реакторов, там все печально, охладитель вытек и внутри все спеклось. Второй можно восстановить, а прыжковому только необходимо это провести и нормально. На Ирин прибудем, все осмотрим детально». На Ирин такие девчонки», — мечтательно протянул Курт и цокнул. «Какие хочешь, на любой вкус, даже интарики есть. То-то ты тогда прибежал, весь бледный», — насмешливо заметил Дик. «Молодой был, неопытный», — улыбнулся француз. «С энтариками главное сразу обозначить пределы, а то не успеешь даже пикнуть, как уже летишь к ним домой. Хваткие дамы и конкретные, а вот и лирийки прям суровы. Там вообще нельзя просто так, все только серьезно. Зато можно не одну». «Небольшое уточнение», — Ралли усмехнулся. «За иллирийку могут на бой вызвать подруги, друзья или родственники, если посчитают избранника недостойным или просто хотят проверить». «Вот да», — поморщился Курт. «Я же говорю, все очень серьезно. Лучше не рисковать. Упертые они, могут и отомстить». «Не могут», — в тоне Альва прозвучала жесткость. «А точно отомстят. Хаем, прикольные ребята», — заметил Денис. «Мне нравится». На парне скрестилось несколько удивленных взглядов. «Кстати, по Иллири», произнесла Хантинг, «есть соображение насчет того, как так получилось, что кораблику 100 с лишним лет. Есть всякие теории», — заговорил задумчиво Ралли. «Лично мне нравится тема с какими-то там норами. Типа, в подпространстве есть некие точки, попадая в которые корабль прибывает в одном времени, а в реальности оно идет по-другому. На самом деле», — заметил Дик, — «мы, используя подпространство, так-то мало понимаем, что оно такое. Даже тибрицы и шин продвинулись не далее смутных моделей с множеством пробелов. То есть пользоваться-то можем, но, как и по каким законам все там существует, точно никто не ответит». «Ну, почему же», — возразил Альф, — «есть несколько достаточно обоснованных теорий, они вполне доступны». «Ага», — очень иронично ответил Дик, — «очень популярно изложены. Я читал и удивлялся, почему же я раньше этого не понимал. Ну, да, требуется определенная подготовка, конечно», — хмыкнул Ралли. «Да-да, предварительно спятить», — мрачно заметил Денис. «Да фугу проще приготовить, чем понять эти теории». «Что это за фуга?» — поинтересовался Ралли. «Это блюдо земной кухни», — ответил парень. «Если быть точнее, японской. Рыба фугу. Эта рыбка содержит в себе смертельно опасный яд, и если ее неправильно приготовить, то как минимум рек, капсула обеспечена. А зачем тогда это жрать?» — недоуменно спросила Рэйви. «Еда, способная тебя убить, щекочет нервы», — ответил Денис. «Явно для богачей», — заметила Рубелла. «У нас и так есть чем щекотать». Эллира Дайны, стажер команды Деррира Севенар, 5 часов спустя. Последней ее мыслью было, как ни странно, любопытство. «Всем интересно, что там, после того, как закончится путь здесь». Еще мелькнуло сожаление, что она никогда не повесит меч на пояс, и на ее плечах так и не появится ни одного узора. Столько к этому идти, обидно. А потом мрак и шум в ушах, проводники духа в военной академии, разумеется, на Дауконе, языке Иллири, название звучит иначе, но это близкий по смыслу термин, готовили их к переходу. Более того, они утверждали, что смерть очень похожа на медитацию, но никогда в состоянии Тьяши Иллира не слышала звуков, а тут он был. Сначала просто еле слышный шум, а потом легкие стуки, щелчки. В теле была необыкновенная легкость. «В теле?» — пришла мысль, и тут девушка поняла, что дышит. Это было определенно не то состояние, про которое рассказывали проводники. Она стала ощущать, осязать, и Иллира рефлекторно попыталась вызвать древо инструментов. Но ничего не произошло, она вообще не ощущала контакта, а это могло значить только одно: она не в капсуле на Севенаре, а где-то еще. А если она не в капсуле, значит, кто-то ее оттуда достал. Эллира четко понимала, что была буквально при смерти, резкий старт и еще более резкие маневры она инициировала сознательно. Также она отлично зафиксировала, что атаковал ее иллирийский корабль, и, похоже, это был тот самый Хиаисвен, легкий крейсер «Иллири» по классификации Тибрита, который был обнаружен ими возле той загадочной черной пирамиды. Так вот, раз она теперь осознает себя, то есть выжила, значит, ее подлатали. Например, у нее были ребра сломаны, и при каждом вдохе было ощущение, что в грудь вонзают иглы. А теперь такого нет. Параграфы инструкций, как вести себя в ситуации, когда происходит осознание себя после нештатной, аварийной ситуации в незнакомом месте, чуть не наяву появились перед глазами Эллиры. Первое, не нужно предпринимать никаких резких действий. Скорее всего, вы очнетесь в регенерационной капсуле и при этом будет большая вероятность, что имеются серьезные травмы. Поэтому, необходимо дождаться, когда пробуждение заметит мед, персонал. Далее, необходимо дождаться окончания процедур, при этом не надо обращать внимание на то, кто их проводит. Спасательные действия может производить, например, команда корабля другой расы. Они могут быть привлечены на выполнение мероприятий по ликвидации аварии на корабле командованием или членами команды корабля, а также, согласно правилам навигации, могут оказать помощь по причине обнаружения. Эллира открыла глаза. Матово-белый купол. Значит, все-таки, регенерационная капсула. Причем, явно не эллирийская. На лице у нее маска, также в горле дыхательная трубка, то есть не надо дергаться, а то можно, как минимум, нанести себе травмы гортани. Единственное, что Эллира сделала, это подняла правую руку так, чтобы ее увидеть. Ногти на месте, а она их здорово повредила. Она лежит в геле, не ощущает травм. Ну, убить ее вроде не желают. Посмотрим, что дальше будет. Минут через 10 Эллира услышала жужжание, а потом уровень геля стал понижаться. Когда ее тело полностью опустилось на дно капсулы, раздалось шипение и крышка уехала в бок, в правую стенку. А затем опустилась левая стенка. На Эллиру смотрела Тибритка. Нет, больше похоже на Шин. Да, определенно. И эта женщина, в странном белом легком костюме, молча подала Эллире гарнитуру. Эллирийка, тоже ни слова не говоря, прилепила ее над ухом. Шинчи, чьи обозначение женского рода в Дукане, жестом показала, что можно садиться. Небольшое помещение явно медицинского назначения. Кроме Шинчи здесь была крепкая, явно сильная девушка, которая глядела очень хмуро и прямо-таки уставилась на Эллиру. Шинчи заговорила, и тут же ее речь стала дублироваться в динамике гарнитуры обезличенным машинным голосом. «Проверка», — произнесла Шинчи. «Вы меня понимаете?» «Да», — коротко ответила и продублировала свой ответ жестом, прижав пальцы правой руки ко лбу. «Ваше имя, звание, корабль, на котором служите?» — продолжила Шинчи. «Эллира Дайны, стажер, Дерриер Севинар», — ответила Эллири. «Вы знаете, какой сейчас день, год?» — спросила женщина. «День затрудняюсь», — сухо ответила Эллира. «22-й год, 33-й декан. У всех раз собственное летоисчисление. У Эллири и Альвов сейчас идет и год». На лице у крепкой девушки мелькнуло что-то, как будто она слегка удивилась. «Душ там», — заговорила Шинчи и дополнительно жестом указала где. «Я попрошу вас воздержаться от любых резких движений». Эллира снова молча прижала пальцы правой руки ко лбу, показывая, что поняла, и, не торопясь, плавно, встала на ноги. Крепкая продолжала сверлить Эллирийку взглядом. «Один вопрос», — глухо спросила Эллира. «Вы спасли только меня», — Шични коротко ответила, при этом кивнув. «Да», — произнес голос в динамике гарнитуры. Глава 9. 7 апреля 4048 года. Каусаку. Эллира Дайны. Когда Эллира стояла в душе, то ощутила характерную кратковременную потерю ориентации, которая выражалась в нарушении работы вестибулярного аппарата. Слегка затошнило, если говорить прямо. Значит, корабль, на котором она оказалась, прыгнул. Эллирийка быстро домылась и вышла из душа. Не стоило заставлять себя ожидать. Когда она вышла, то увидела все ту же диспозицию. Крепкая человеческая девушка сидела в одном из кресел, а Шинчи что-то делала у пульта капсулы. Крепкая молча показала на одежду, которая была сложена в стопку на столике рядом с ней. Одежда оказалась совершенно утилитарной. Какой-то явно рабочий серый комбез, термобелье, штаны и майка. Эллира, не задавая вопросов, быстро облачилась в предложенные вещи, стянула волосы в хвост, найденный в одном из карманов комбеза пластиковой стяжкой. «Кисара, ты идешь?» – спросила Крепкая. Гарнитура, которую Эллирийка вставила обратно после душа, послушно перевела сказанное. И этот факт, что приходилось пользоваться техническими средствами для того, чтобы понимать окружающих, Эллиру совсем не радовал. Да, она должна была учить языки людей позже. но могла и пораньше озаботиться, а не упирать так на мечный бой. «Мне Фил потом расскажет», — ответила Шинчи. «Ясно», — кивнула крепкая и уже говоря Эллире, сказала, «давай, иди», и махнула в сторону выхода. Эллира не могла понять, военный этот корабль, на котором она оказалась, или гражданский. К своему стыду, плотно людские корабли она еще тоже не изучала, так что сделать вывод, исходя из интерьеров, не могла. Вот ее сопровождающая была явно не в форме, но при этом с оружием, и вела себя именно как военный человек. Когда они вышли в коридор, то Эллира увидела совершенно характерный дизайн все же военного корабля, а не гражданского судна. Довольно узкий коридор, утилитарная даже не отделка, а просто стены были закрыты панелями. Под ногами тоже лишь формальное покрытие, чтобы шаги были не такими громкими. Но никаких вопросов Эллирийка задавать не стала, потому что, судя по всему, ведут ее к капитану, и там она все узнает. Высокий парень, который вышел в коридор перед ними, сначала вызвал у Эллиры лишь такой же интерес, как и все остальное. Крепкий мужчина, тоже явно не овощевыращивающий. Оружейный пояс, на правом боку кобура с пистолетом. А потом этот парень повернулся к ним, и Эллирийка увидела то, что никак не ожидала увидеть здесь, на корабле людей. Рукоять меча. Сначала Эллира засомневалась, может, она ошиблась, но потом она разглядела ножны и удостоверилась в том, что на левом боку этого парня действительно висит клинок. «У людей меч. В рубку идете?» — заговорила в ухе Эллирийки гарнитура, холодным безэмоциональным голосом. «Нет, пойдем, в ресторане посидим». Голос переводчика был все так же равнодушен, но интонация крепкой была сильно язвительной. «Куда? Тут еще можно пойти». Странно. Крепкая девушка явно что-то говорила в те моменты, когда голос переводчика замолкал. Видимо, программа не очень новая и некоторые слова не переводит. Похоже, те, которые являются жаргоном. «Рэйви, дорогая, что случилось? Кто тебя разозлил?» В голосе парня прозвучала изрядная ирония с притворным беспокойством. «Какая, я тебе, дорогая, совсем что ли, кусок?» — рыкнула в ответ девушка. Парень на это осклабился. Похоже, те слова, которые пропускает переводчик, являются не только жаргоном, но и откровенной руганью. Но почему этот парень с мечом? У людей тоже есть эта традиция. Не похоже, что этот человек нацепил клинок для красоты. Эллира, которая лет с пяти проводила все свободное время среди мечников, прекрасно могла это распознать. Движения этого парня учитывали наличие на боку меча. Жест, когда левая рука ложится на рукоять, тоже явно привычный. И взгляд, холодный взгляд того, кто видел смерть врага. На таких Эллира тоже насмотрелась. Мечник – это синоним воина, а воин – это обученный убийца. Они пошли дальше втроем. Девушка и парень переругивались по пути, но эта ругань была правильной. Так себя ведут те, кто много времени проводит вместе. То есть, по крайней мере, эти двое друг другу не случайные попутчики. А если учесть, что Ташинчи-медик тоже разговаривала с крепкой девушкой по-свойски, значит, они тут все не случайно собрались. Корабль оказался небольшим. Они быстро дошли до дверей в рубку, в проеме которой имелась еще и прочная дверь, а значит, корабль, все-таки, военный. Двери разошлись в стороны, и Эллира, вслед за крепкой, а парень, что характерно, зашел последним, при этом, вошла в небольшую рубку. Посередине, на возвышении, стояло капитанское кресло, черта опять же военного корабля. Слева и справа от него, и чуть впереди, у обзорных визоров, сейчас закрытых бронешторами, были места операторов. В рубке их ждали другие люди. И Альф, огромный черный человек. Эллира знала о том, что среди людей большое разнообразие рас, но черного человека видела впервые. Еще один мужчина, явно из Шин. Женщина, человек, в длинном белом плаще и в черной полувоенной одежде. Естественно, Эллира больше всего внимания уделила Альву, который сидел за левым пультом. На нем не было формы и знаков различия, что было слегка необычно. Гражданские Альвы очень редко покидают свои планеты. Также у Альва не было герба дома, что ее реже бывает. Они, как, собственно, и Эллири, очень щепетильно относятся к принадлежности. Альф, когда Эллира вошла в рубку, повернулся вместе с креслом и смерил девушку холодным внимательным взглядом. И щеки Альва были также чистые, никаких татуировок, что вообще, практически, невозможно. Похоже, Эллира сейчас видела изверга, либо выгнанного из дома Альва, либо единственного оставшегося в живых. «Приятного дня», — пробасил чернокожий здоровяк на неплохом дукане. Переводчик при этом что-то пискнул в ухе. «Первое, что хотелось бы уточнять», — продолжил мужчина. «Ваш корабль выполнять особое дело, насколько я знаю», — ответила Эллира. «Наш полет был хоть и не афишируемым, но не секретным. Мы должны были прибыть в какую-то систему воли Интарии. И я полагаю, вы видели наш груз?» «Да, видать», — кивнул здоровяк. «Я, как представитель вооруженных сил Тирании Нориен», — отчеканила Эллира. «Благодарю вас за оказанную помощь, и хочу узнать о статусе корабля, на котором я была». «Мы на сцепке сейчас», — ответил мужчина. «Свинар есть сейчас с нами в подпространство. Могу я узнать о том, что вы будете делать дальше?» — спросила Эллирийка и уточнила. «Это касается, как корабля, так и груза. Свинар является боевой единицей флота Нориен». Эллира прервалась, так как здоровяк поднял руку, призывая его выслушать. «Свинар больше не является боевой единицей флота Нориен». Мужчина перешел на свой язык и теперь заговорил бездушный голос переводчика в гарнитуре. «Он, как и груз на его борту, теперь находится в статусе дереликт, как корабль, объявленный пропавшим без вести и находящийся в этом статусе более 75 лет. С момента его обнаружения, свинар и груз на его борту, согласно правилам навигации, является собственностью нашедших его». Продираясь через вязь терминов, Эллира не сразу поняла смысл сказанной этим мужчиной фразы, а когда поняла, то ее словно к полу приморозило. «Как?» — сипло произнесла она и осеклась. «75, на самом деле даже больше», — ответил вместо чернокожего Альф, на чистейшем дуконе. «Прошло 122 года, Тачедайны, вас не было больше века». Эллира уже не следила за тем, как она сейчас выглядит. Она переводила ошарашенный и недоуменный взгляд с одного лица на другое, ища малейшие признаки насмешки. Но лица были либо спокойны, либо суровы. Эллирийка приложила чуть подрагивающие пальцы правой руки ко лбу. Она тяжело дышала, словно поднялась по крутой лестнице. «Присядьте», — оказавшийся рядом парень, который встретился в коридоре, увлек Эллиру назад. Девушка, словно в трансе, безропотно поддалась и опустилась на откидное сиденье. В голове у Эллиры был какой-то хаос. Друзья, знакомые, они все, для них прошел век, все ее сверстники уже давно служат, а ее семья погибла на той проклятой планете. Эллирийка судорожно вздохнула. «Возьмите», — этот парень снова оказался рядом и протягивал стакан. «Это чистая вода, выпейте». Крепкая девушка что-то язвительно сказала. «Заботливый», — монотонно пробубнил в ухе переводчик. Эллира резким жестом буквально выдернула гарнитуру из уха. Ее лицо горело. Она приложила ладонь к щеке. «Ты воин Нориен, соберись, лист пожухлый». Эллира стиснула зубы, несколько раз глубоко вздохнула, подняла взгляд. Парень все еще стоял рядом. Она взяла стакан и в один мах его осушила, чтобы промочить пересохшее горло, и нарочито плавным движением вставила гарнитуру обратно в ухо. «Что вы намерены делать дальше в отношении меня?» — ровным, негромким тоном спросила девушка. «Ничего», — ответил большой мужчина. «Мы направляемся на одну из станций Ателли. Там же будут и представители Нориен. Вы вольны выбирать свой путь. Здесь вы находитесь как пассажир, то есть вам будет предоставлена каюта, но вы не можете свободно передвигаться без сопровождающего, кроме кают-компании. Прошу понять, Каусаку хоть и не военный корабль, но дисциплина у нас имеется». «Конечно», — кивнула Эллира. «Если возможно, я бы хотела побыть одна». «Да, разумеется», — ответил мужчина. «Но все же, я бы хотел, чтобы вы уделили нам время после и рассказали о том, как вы оказались в таком положении». «Все, что не входит в понятие военной тайны», — тут же ответила заученной фразой Эллирийка. «7 апреля 4048 года. Неизвестная система. Корвет Тибрита Веридис». Прибывшие в систему добирались до разбитого корвета довольно долго. А все потому, что бывавший уже здесь флотский курьер летел не один, а сидя на другом корабле, больше него раза в три. «Эх, если бы знать», — задумчиво произнес Буч, смотря на приближающийся тибритский корабль. «Тот реактор, которым мы сдали, был в рабочем состоянии». «Буч, мы не могли его не сдать», — заметил Ралли. «Так что все в порядке. Тот, который оставили, в ремонте, конечно, нуждается. Но его, хотя бы, можно отремонтировать. А тот, который стоит на Севеноре, можно смело в люк выкидывать. Там даже на запчасти взять нечего. Ну, и как говорите вы, земляне, все к лучшему. Теперь мы сможем чуть ли не весь корвет уволочь. И народу больше». «Да, работников у нас сейчас в достатке», — хмыкнул задумчиво Буччи и нахмурился. «Как-то так все удобно получается, что начинает напрягать. «Покажи-ка слот, хочу посмотреть, закончили там с ботом, или нет». Раули сделал несколько действий, и перед боссом появился голоэкран, на котором отображалось происходящее в грузовом отсеке Каусаку. Денис, Фил, а также Стивен монтировали на бот навесное оборудование, которое не пригодилось в прошлое посещение Веридиса. 4 манипулятора, один оборудован плазморезом, другой гидравлическим разжимом, и еще 2 это стандартные захваты с магнитными фиксаторами. И как раз в тот момент, когда начальство решило окинуть бдительным оком фронт работ, Фил, сидящий на подъемной площадке, уронил вниз ключ. «Слышь, на!» Тут же рявкнул Денис, перед лицом которого пролетела здоровая железяка. «Какого хрена? Ну, простите!» Фыркнул японец. «В жопу простите!» Вызверился Дэн. «Мне вторую башку Буч не выдаст. Шлем носите?» Ядовито ответил Фил. «Ключ подай. У меня вопрос, дружище», хмуро произнес Денис, наклоняясь за ключом. «Кисра как, не сильно обидится, если ты после работ часиков 12 в капсуле пробудешь? На, клей подать, на кой? А, смешно», скривился японец. «Слушай, Денис, а вы с Райвини земляки, ты что, крылья отрастила или просто охренел в атаке?» Ядовито поинтересовался Денис. «Ну, тут все в порядке», усмехнулся Буч. «Что там у Руби?» Изображение на голоэкране изменилось. Теперь на нем было изображение с камер в грузовом отсеке Севинара. Там народ в пустотниках вручную перекатывали акри, которые стояли посреди ангара, что было совсем неправильно с точки зрения логистики. Идея, что можно заглянуть к тибридскому корвету в гости, пришла в голову босса Рагуна сразу после прыжка. Точнее, он ее обдумывал и до, но были сомнения, что прыжковый реактор Каусаку потянет груженный дрейер. А оказалось, что мощности даже с запасом. «Эй, в башне!» — раздался в рубке раздраженный голос Райви. «Я поставила камеры. Сейчас, Райви!» — ответил Альф. Он склонился над пультом, а потом перед ним появился еще один голоэкран. На нем был вид на космос из правого переходного тамбура Севинара. «Нормально», — произнес Раули. «Пристыковаться хватит». «Все тогда», — отрывисто произнесла девушка и отключилась. «Раули», — заговорил в этот момент Буч. «Знаешь что? Пристыковывай Севинар, а потом отцепляемся от него, выпускаем боты рядом покрутись. Есть какое-то неприятное предчувствие. Слишком все хорошо идет. Может, это просто паранойя?» Насмешливо поинтересовался Альф. «Может быть», — спокойно согласился Буч. «Но это не значит, что за нами не следят. Не люблю сюрпризы. Давай-ка вот что. Пристыкуемся и переберись на бок Дрейра, чтобы, если что, быстро отцепиться. Ты босс», — пожал плечами Альф. «Вот именно», — Буч сощурился, глядя на приближающийся корвет. Денис подал знак сидящему в кабине Стивену. Тот повернул голову вправо. Там, за соседним пультом, сидел Фил, которого определили в операторы потрошительных устройств. «Так, давай резак», — произнес в гарнитуру Дэн. Манипулятор с резаком послушно зашевелился. Фил разложил его, вытянув механическую конечность вперед. К резаку вдоль манипулятора тянулись шланги высокого давления. Хлопок, и на конце горелки появился белый факел. «Норма, давай теперь разжим», — скомандовал Денис. Вторая нижняя рука тоже вытянулась вперед. «Мля, а резак мне что, хером гасить?» — ядовито поинтересовался парень. «Ты чего сегодня такой нервный?» — насмешливо поинтересовался Фил. «Расслабьтесь, Денис, ты как-то шибко ответственно относишься к работе. На место Буча что ли метишь, а что такого?» — спокойно ответил парень. «Не на место Буча, конечно, но, думаю, Севинар не последний корабль в нашем флоте». Фил полязгал разжимом, проверяя его, и убрал оба нижних манипулятора. «Верхние», — предупредил японец. «Значит, имеем амбиции, Денис, если не имеешь амбиций, то ты, скорее всего, труп», — ответил Дэн. «А у меня взрослая женщина в ХМ, подругах. Мне ли вам говорить, что такие дамы имеют повышенные запросы?» Фил согласно хохотнул. При этом он не забывал проверять манипуляторы. «Дай чего-нибудь в лапу», — попросил он. «Вон ящик стоит», — ответил Денис. Манипулятор аккуратно опустился. Загудел обмотками магнита ящик с инструментами, прилип к пятаку на ладони манипулятора. И тут же со глухим звоном брякнулся на пол. «Да, тут ты прав», — усмехнулся Фил. «Запросы, действительно, у них, серьезные». Второй манипулятор приблизился к ящику. Фил повторил процедуру, а потом убрал конечности в походное положение. «Буч», — раздался в гарнитуре голос японца. «Мы все сделали. Добро», — прогудел босс Рагуна. «Давайте, залазьте в пустотники. Надо все быстро сделать, а то еще кто-нибудь припрется, а мы тут со спущенными штанами. Что сегодня всех на какую-то пошлость тянет», – прокомментировал Фил по каналу с Денисом. Надев пустотник, но пока не выдвигая из горба на спине шлем, Денис прошел к боту. Фил уже тоже экипировался. «Обожаю работать за деньги», – мрачно усмехнулся Дэн. «Поддерживаю», – осклабился Фил. «Деньги – это очень приятная вещь. Значит, будем снимать внешнюю броню», – продолжил Денис. «А это на самом деле такая ценная добыча. Половина стоимости корабля – это именно броневые плиты», – ответил японец. «И самое главное, они очень ликвидны. Заберут все, сколько предложишь. Частники, судоверфи, кто угодно. И вопросов задавать не будут. Ага, только немножко проследят. Где же ты их взял?» – усмехнулся Денис. «Значит, те, кто металлоломом занимается, не бедствуют. На кладбищах все жестко поделено», – ответил Фил. «Там такая жесть, что пиратство покажется расслабляющей казуальной игрушкой. Попробуй только сунься на соседнюю карту. Там сначала стреляют, а потом спрашивают, что случилось. Что, прям все кладбища жестко поделены?» – выгнул бровь Денис. «Большие да», – ответил японец. «Вот, например, в системе, где Эйрин находится, даже просто подлететь не дадут. Напихают из главного калибра и все. Там карпы сидят. Причем тибридские и шин. Частнику можно только с краешку всякое дерьмо разбирать. В общем, то еще местечко. Но есть масса неучтенных небольших кладбищ. Во время большой войны всякое случалось. Вот мы, например, этим и занимаемся». В грузовой отсек вошел Стивен, а за ним Буч. Оба в пустотниках. «Давайте не будем терять время», – произнес босс Рагуна. «Поехали. Работы много, времени мало». Они все поднялись на борт бота. Стивен сел на кресло пилота, Фил за соседний пульт, а Буч с Денисом расположились в креслах командира десантного наряда и его зама, которые стояли сразу за креслами пилотов. Бот-то армейский, так что только 4 кресла, в остальном пространстве лавки вдоль бортов и посередине, чтобы, значит, шустренько выбегать из средства доставки. Сумки с инструментами стояли уже здесь, небольшие, так как остальной инструмент, который массивный, тяжелый или просто требующий электропитания, доставит через шлюз с Севинара на грузовых платформах. «Денис, ты сразу идешь в рубку», – произнес Буч. «Демонтируешь все, что покажется тебе ценным. Рэйви тебе в помощь. Вы, я смотрю, неплохо сработались. Ну, а мы с вами, мужчины, сначала в реакторный, а потом на демонтаж броневых плит. База, первый готов», – заговорил Стивен. «Первый, принято», – раздался в кабине голос Альва. В отсеке замерцали силовые щиты, изолировавшие бот от остального пространства грузового слота. «Первый, открываю», – произнес Раули. «База, это первый, к выходу готов», – ответил Стивен. «Напоминаю, маневр стеснен, аккуратнее», – добавил Альф. «Принято, база», – ответил Стив. «Работаем аккуратно». Бот дрогнул, когда воздух стремительно покинул отсек через открывающуюся аппарель. Стивен вывел реактор на рабочую мощность, и бот чуть приподнялся. Под полом глухо стукнуло несколько раз, это убирались опоры. Перед Стивеном появился большой голоэкран, на котором был вид с задних камер. Мужчина добавил тяги рукоятью селектора, который был у него под левой рукой. Так-то управление предельно интуитивно понятное. Не сложнее, чем управлять флайером. Ну ладно, чуть сложнее, но не намного. Педали под ногами – это управление боковыми маневровыми движками. То есть для резкого поворота или стрейфа. Джойстиком поворот получается более плавный, там борткомп помогает, управляя двигателями. Ну и стандартно. Джойстик на себя, нос вверх, от себя, нос вниз. Слева есть еще один селекторный рычаг, это управление тягой вниз или вверх. От себя, заработают верхние маневровые движки и бот провалится. На себя, пнет вверх. Можно еще обе педали нажать, тогда вверх еще быстрее дернет. Также на приборной панели есть ряд сенсорных кнопок, которыми можно включить-выключить каждый из маневровых движков и маршевый. Ах да, на селектор тяги маршевым двигателем можно переключать управление репульсорами. Это вот сейчас нужно, когда бот покидает Каусаку. Потом переключаешь на управление тягой маршевого двигателя. Кстати, крутя диск под шишкой рычага тяги, можно изменять геометрию сопла маршевого двигателя, увеличивая или уменьшая тягу на низах. Бот вышел из Каусаку и оказался над Севинаром. Стивен, отлетев от Каусаку, сместился в бок. «База, первый вышел», – доложил Стив. «Принято, вышел», – ответил Раули. Стивен направил бот вперед вниз. Каусаку помаргивал навигационными огнями, которые находились на крайних точках корпуса, а вот свинар был темной грудой, как и корвет, который они прибыли разбирать. «Сколько у нас уйдет времени?» – спросил Денис у Бутча. «Если все будет спокойно», – ответил мужчина, – «то за сутки должны управиться. Мы же будем не разбирать, а распиливать фактически. В рубке тоже особо не заморачивайся. Что не откручивается, срезай. Рэйви пусть таскает на свинар. Как в рубке закончите, перебирайтесь на вооружение. Но это потом еще поглядим. Может и к нам, на плиты двинете. Как пойдет». Бот, опустившись ниже корвета, пролетел под Тибрицем. Направлялись они к технологическому тамбуру реакторного отсека. «А с телами что делаем?» – спросил Денис. «Аккуратно убирайте туда, где они мешаться не будут», – ответил Буч. «Данные мы по ним уже сняли. Потом похороним вместе с кораблем». «В смысле, мы его расстреляем?» – поинтересовался парень. «Не самый плохой финал», – заметил на это Фил. «Лично я бы такой же предпочел, своего рода погребальный костер. Как-то я читал, что на Земле, в древности, у какого-то северного народа был такой ритуал, что умершего воина сжигали вместе с его кораблем. У викингов и тех, кто с ними рядом жил», — заметил Денис. «И вместе с кораблем сжигали только очень знатных товарищей». Бот, пролетев под корветом, поднялся возле кормы к технологическому тамбуру. Он был открыт еще с прошлого раза, поэтому Стивен сразу же направил бот внутрь. «Рэйви или кто там рядом, подключайте кабели», — заговорил Раули по связи. «Гравитацию хоть врубим, а то летать по отсекам или шаркать, то еще удовольствие. Еще успеете этого вкусить». «Буч, я потом перелетаю?» «Да», — коротко подтвердил Буч. «Принято», — ответил Альф. «Эй, Руби, пошли кого-нибудь к аварийному шлюзу, расцепить надо». Несколько мгновений ожидания и заговорила Хантинг. «Генри сейчас сходит», — ответила женщина и продолжила. «Буч, у нас какие-то проблемы, вещунчего-то покоя не дает», — ответил босс Рагуна. «А, поняла», — спокойно ответила Руби. «И да, это объяснение Бутча принимали все вполне нормально. Они, которые не раз оказывались на грани, относились к таким вещам спокойно. Бутч самим фактом своего существования доказывал, что к его предчувствиям стоит относиться серьезно. Эллира Дайны, Каусаку, каюта Раули. Перед глазами Эллиры все стоял белый сад. Полупрозрачные белые лепестки носит ветер, закручивая их в хороводы. Впереди ее первый полет, и жизнь кажется такой ясной и понятной. Казалось, что трудности преодолены, у нее все-таки получилось, академия осталась позади. Легкое сожаление о том, что она больше не войдет под высокие своды учебных корпусов, как курсант. Но значок на груди, поблескивая в лучах утреннего светила, дарит предвкушение чего-нибудь нового. На лице папы явственно прописана гордость. Мамы вообще откровенно задрали подбородки. В академию сложно поступить, еще сложнее преодолеть первый курс. Самое сложное – заставить себя вновь постоянно терзать голову и тело, когда возвращаешься после летних каникул. Правда, на Эвернире каникулы приходятся, наоборот, на самое холодное время года, а выпускают из академии поздней осенью. Она все преодолела. Навык упертости, выработанный за годы обучения мечу, сильно помог и в академии. Она стала одной из лучших на потоке и самой первой в веере смежных специальностей. Осталось только пройти стажировку, причем это должен быть не какой-нибудь новый корабль, а в обязательном порядке что-то банальное, простое. Например, десантный дрейер, на котором летала вся семья Эллиры. И она сама до 8 лет, пока не пожелала идти дальше по пути меча, то есть стать воином. 100 дней нужно провести на стажировке, чтобы подать запрос о переводе на другой корабль. Совершенно нормальная практика. И многие сокурсники Эллиры поступали точно так же, то есть летали на кораблях своей семьи. Как был рад отец и мамы. Их дочь дотошно изучала все, что ей попадалось. Первый короткий перелет в систему игр прошел просто-таки идеально. Потом они взяли на борт 4 акри, прыгнули. И что-то пошло не так. Корабль выкинуло в обычное пространство через час, хотя лететь было почти 7 часов. При осмотре корабля выяснилось, то один из двух питающих реакторов полностью вышел из строя. Прыжковый выдавал нестабильное поле, применять его в таком состоянии было лишь чуть менее плохим решением, чем вписать дрейер в ближайший астероид. Когда ее вырубило, Эллира даже не поняла. Вот она сидит на кровати и уже открывает глаза. Когда девушка села, в каюте зажегся приглушенный свет. Эллира бросила взгляд на индикатор рядом с дверью. Он продолжал гореть красным. У людей это означало запрет, эта девушка уже знала. У альвов и Эллири разрешение это также зеленый, А вот запрет, коричневый. У тибрицев разрешение, это белый, запрет, синий. Ее предупредили, что примерно полторы суток придется провести в каюте, но все равно, этот момент слегка напрягал. Нелогичное, конечно, чувство, хотели бы что-то сделать, уже бы сделали. Да просто можно было не лечить, как люди спят на таких кроватях. Эллира ощущала себя так, словно выспалась прямо на земле. Голова была тяжелой, что логично. Спать надо так, чтобы голова была выше тела. Кряхтя, девушка поднялась и принялась разминаться. И именно в этот момент, когда она выполняла привычную дыхательную гимнастику, ее снов накрыло. Она замерла с вытянутой вперед левой рукой. Чувство горечи захлестнуло ее. Перед глазами встала картина, как отец, мама и другие члены команды садятся в бот. Тогда казалось, что они справились, что все наладится. Не наладилось. И теперь она, как тот альф, изверг. Эллира скрипнула зубами и скривилась, словно от зубной боли. Ее взгляд сейчас, словно специально, был направлен на кольцо, на безымянном пальце. Кольцо дома Дайны. Отец заслужил право основать свой дом совсем недавно. Девушка горько усмехнулась. Недавно. Почти 200 лет назад уже выходит. И скорее всего, дом Дайны уже считается угасшим. Эллира опустила руку. Не реветь, не реветь. Но фокус взгляда смазался. На светло-коричневом покрытии пола появились несколько темных пятен. Эллира резким движением вытерла щеки и вскинула подбородок. Сощурившись, она устремила взгляд вдаль. Да, она последняя Дайны. Но пока есть она, дом жив. Она заявит, что жива. А потом, на флот ее сразу не возьмут. Нужно будет долго переучиваться. А тот факт, что она долгое время находилась не в Нориен, будет воспринят однозначно. Дорога в элиту флота, скорее всего, будет невозможна. Потому что никто, ни она сама, ни специалисты, не дадут гарантий, что с ее головой не поработали. Те же тибрицы в свое время широко применяли техники психопрограммирования. Эллира это лично изучала. После нескольких случаев чудесного спасения, а потом просто чудовищных предательств, Эллире, которые долгое время находились вне поля зрения Доккуты, командование флота, и особенно Эриты, госбезопасность, просто не пропускались по кадровой лестнице. «Только трудности могут сделать тебя великим», – прозвучали в голове Эллиры слова отца. Простой юноша родом из окраинной системы, он смог дойти до должности капитана, не как Эллира, выучившись в академии, а последовательно поднимаясь по должностям. Папа имел допуск практически по всем корабельным системам. Почти 100 лет занял этот путь. Эллира нарочито плавными движениями встала в начальную стойку дыхательной гимнастики и начала выполнять последовательности. Начинать нужно всегда с самого главного твоего инструмента, собственного тела, а это уже... И слова папы, и наставников в академии. Воин должен содержать свое тело в порядке, готовым к тяготам и лишениям службы, чтобы даже серьезные нагрузки не выбили тебя из деятельности. Приказ нужно выполнять, а не оправдываться.